Глава шестая. «Кощей, ответь кролику один. Цель один вышла наружу. Закуривает. Прием. Принято, кролик один. Папа кролик Кощею. Кролик один держит ветерана. Готовность 10 секунд. Кролик один. Огонь по готовности. Конец связи. Кролик один и кролик два — это наша снайперская группа, а папа кролик — Курода». Вообще-то и у снайперов, и у Курода, и у Святого, даже у бывшего прапора были свои позывные, но после контрольного прохождения полосы препятствий, построенные по образу и подобию той, что я проходил в своем мире, иначе чем мясом я этих горе-вояк, точнее их людей, назвать не мог. Понятно, что рядовые еще долго не получат свои личные позывные, но кто-то же должен ответить за их подготовку. А раз наши доблестные офицеры не смогли ничего с этим сделать, то и нормального позывного недостойны. В этом смысле бедным снайперам повезло меньше всех, у них-то и времени толком на это не было. Впрочем, равнять рядовой состав и их командиров я не стал, так что у меня теперь есть целых 5 кроликов и аж 60 крольчат. Себе я, по праву самого главного кролика, взял свой старый еще с того мира позывной — Кощей. Дикий кролик, он же Святов, сейчас находился в прикрытии, так, на всякий случай. Знаю, что бить нам в спину пока некому, но и лишним оно никогда не будет. А грязный кролик, получивший свой позывной из-за того, что пришел ко мне оспаривать его прямо с тренировки по рукопашному бою, сейчас находился на базе. Кто-то там все равно должен был остаться, а так как переспорить двух офицеров Танака не смог, пришлось остаться ему. Выстрела я не услышал. Кроме того, что кролик один и кролик два сидели на крыше двухэтажного здания в 300 метрах от нас, так еще и их винтовки H-Tech имели режим бесшумной стрельбы. «Кощей, кролику один. Цель один уничтожена. И через 3 секунды. Цель два и три уничтожены. Прием». «Отлично. Внешняя охрана, состоящая из двух придурков, любящих курить на посту, убрана». «Принято, кролик один. Папа, кролик, Кощею. Снайперы отработали. Действуем. Конец связи». «И уже своей группе, состоящей из 10 крольчат. Вперед!» Нашей сегодняшней целью был небольшой портовый склад. Сотни контейнеров и несколько зданий, из которых лишь в двух обитала охрана. В целом около 30 человек. 15 в одном конце склада и 15 в другом. Плюс двое всегда снаружи. Из этих 30 – 10 воинов и 1 ветеран. Вообще-то для подобного места таких сил многовато, но конкретно здесь им было что охранять. Северное здание охраны, как и южное, представляло собой одноэтажную серую коробку. Подбегая к нему, я держал на прицеле вход. Остановившись у самой двери и дождавшись, пока две тройки займут свое место по бокам здания, подал знак к началу. Практически синхронно обе боковые группы закинули в окна шашки со слезоточивым газом. Секунда-другая, и из-за моей спины выдвигается крольчонок 7 со своим дробовиком и насадкой на нем для вышибания замков и петель. Выстрел, и дверь лишается замка, а сам боец отходит чуть в сторону, давая нам свободно пройти вперед. Пропустив вперед троих крольчат, иду за ними. Последним в дом заходит крольчонок 7. Группы у окон дождутся первых выстрелов, и через 10 секунд по 2 человека из каждой начнут проникновение в здание, через те же окна, а оставшиеся бойцы будут контролировать внешний периметр. К моменту, когда я оказываюсь в коридоре, уже слышны крики охраны и даже пара очередей из гвоздя. Чуть пригнувшись и держа под прицелом пространство перед собой, быстрым шагом продвигаюсь вперед. Первые двое вошедших внутрь выходят из боковой комнаты и пристраиваются позади нас, а впереди из очередной комнаты вываливается тело. Очередь впереди идущего, кувырок мимо двери, и крольчонок 10, присев на колено, удерживает под прицелом коридор и две оставшиеся впереди двери. Быстрый взгляд, и я кидаю в комнату передо мной осколочную гранату. Взрыв, еще один, но уже в комнатах впереди нас. Парни пошли на приступ. Еще один взгляд. Вперед. В комнате после моего приветствия два человека мотают головой, один из них даже стоя, видимо, воины. Две коротких очереди в голову, шаг в сторону и уже длинные в того, который стоял. Еще одна. Все. Труп. 7.62 — это вам не пистолетная пуколка, да и воин отнюдь не терминатор. В этот момент зашедший за мной крольчонок 7 добил второго воина, а крольчонок 8 осматривал комнату на предмет выживших. «Чисто, шеф!» А то я не вижу. «Крольчонок один, чисто!» — доложили мне через несколько секунд. «Крольчонок 4, чисто!» — услышал я почти сразу за первым. «Кощей, чисто! Что там снаружи? Прием!» Крольчонок 3, чисто. Крольчонок 6, чисто. Отлично. Хотя тут ничего сложного и не было, но неожиданность — это такая подлая штука. Папа-кролик, ответь Кощею. У нас все чисто. Здание затерто. Прием. Тьфу ты, старая привычка стирателя. Привык, что у нас все затирается. Но да он все равно не поймет, будет думать, что пацан-новичок ошибся. Кощей папе-кролику. У нас, в принципе, тоже последняя проверка. Да, все чисто. Прием. Дикий кролик Кощею, что у вас там? Кощей дикому кролику. Чисто и спокойно. Вас даже толком не слышали. Прием. Мы тут закончили. Хватай безногого и дуйте к нам. Приступаем ко второй фазе. Конец связи. Да-да, безногий, он же Таро тоже тут. Кто-то же должен руководить грабежом, то есть сбором трофеев. Кощей папе-кролик, у меня тут накладочка вышла. Мы не смогли пленного взять. Прием. Твою же мать. Ну что за... Встречаемся перед офисным зданием. Ты туда группу-то хоть выслал? Прием. Так точно, Кощей. Уже шерстим. Прием. Конец связи. Хреново, конечно, но ладно, что ж теперь. Придется урезать время пребывания здесь. Постучав по плечу крольчонка 7, обратился к нему. Бери трех бойцов и проверь окрестности. Вряд ли вы кого-то найдете, но если что, брать живьем. Людей здесь больше нет, это точно, насколько это вообще возможно. Но случайности мне не нужны. Проверка окрестностей в любом случае была в плане, мало ли. Но теперь я даже хотел, чтобы они кого-нибудь нашли. Дело в том, что в 12:02 ночи, а также в 4 утра, охрана отправляет рапорт, мол, все тихо, все спокойно. Проблема в том, что рапорта передавались по видеосвязи, а не по телефону, как обычно, так что прикинуться местным охранником нам не светило. Сейчас было 12:30, и до следующего рапорта у нас 1.5 часа, плюс час, чтобы сюда добрались проверяющие. А я пока не планировал уничтожать на корню все силы местного босса. Блин, знал бы, что так произойдет, сам бы возглавил зачистку южного здания, откуда и шли рапорта, а значит, и сидели те, кто их шлет. «Ну, папа-кролик», — пробормотал я тихо. «Дикий кролик, Кощею, прием!» «На связи». «Смена плана. Мы не взяли никого живьем, так что ты со своей группой остаешься на месте. Прием». «Принято. Возвращаюсь на место. Может, снять людей с северо-западного направления да передать их безногому? Все равно оттуда вряд ли полезут. Прием». Тут он прав. Больше людей у Таро, быстрее закончим с трофеями, а значит, быстрее отсюда уберемся. «Принято, действуй. Конец связи. Кролик 1, Кощею. Прием». «На связи, кролик 1. Прием». «Перебирайся в точку Б, на тебе наблюдение за северо-западным направлением. Прием». «Принято. Прием». «Действуй. Конец связи». «Не дай бог, что плохое случится. Я папу кролика мамой сделаю». Когда я подошел к двухэтажному офисному зданию, Курода уже ждал меня там. Чуть в стороне стояла пара бойцов из его группы, а сам он что-то говорил в рацию на плече. «Шеф, я... Не напоминай мне. Сейчас подъедет Таро, отдашь ему своих людей». «Принято», — ответил он удрученно. «Да и вообще поступаешь под его начало. Надеюсь, вы успеете найти контейнеры и перегрузить их в наши машины, потому что я отсюда без серебра хрен уйду». «Принято», — все такой же удрученный ответ. Именно за контрабандным серебром мы сюда и пришли. Проблема была в том, что Бита, местный босс, лучшей защитой считал секретность, а не количество бойцов. Так что где конкретно и какие контейнеры нам нужно искать, мы толком не знали. Точнее, знали 20 предполагаемых номеров контейнеров, но есть ли среди них нужные нам, да и перегрузить все это? Надеюсь, они хоть на поддонах будут, тогда все просто, подогнал погрузчик да перегружай, а вот если нет, придется вручную. Ладно, там видно будет. Где уже этот безногий? Таро подкатил к нам через 7 минут. Понаблюдав приближение 3 грузовиков Исудзу и дождавшись, когда они остановятся, я направился в их сторону. Мой личный мастер на все руки вылез из кабины ближайшей ко мне машины и, оглянувшись, пошел ко мне. В этот момент из грузовиков начали выпрыгивать наши бойцы, а из кабины второй машины выбрался Судзуки Мамору, тот самый друг Таро, который занимается моей базой. Немото лично просил за него, утверждая, что это хорошая возможность приобщить его к нашим делам. Этот любитель врезаться в чужие машины считает, что дело не такое уж и секретное. И, если что, будет неплохой проверкой Судзуки. Я, в принципе, согласен, вот только одним наблюдением моя проверка не закончится. «План немного изменился», — сказал я, когда он подошел ко мне. «Времени у тебя в 2 раза меньше, но и людей я подкину. Обратись к Куроде, он все устроит». Все будет нормально, босс, не волнуйтесь. Вы сами куда сейчас? К Святову. Если что, будем вас прикрывать. Ладно, все, пойду я. И уже, сделав пару шагов, резко обернулся. И, Таро, не думай о белой обезьяне. Что? Просто не думай о ней. Ладно. Как скажешь, босс. А вы тоже не думайте. Эти мои слова ничего не значат, просто мне очень захотелось подшутить над ним. Таро вообще как будто создан, чтобы над ним шутили. Уверен, он теперь всю ночь будет размышлять над тем, что я имел в виду. Собрав всех бойцов своей группы, бегом отправились в сторону Святого. Дикий кролик занял позицию в полукилометре от порта, как раз на том направлении, откуда, скорее всего, и прибудет проверка и подкрепление в одном флаконе. Сама позиция была не так уж и выгодна, но зато отсюда было буквально 5 минут быстрого бега до второго места засады, заранее оборудованного на другом, менее перспективном направлении. С правой стороны дороги, там, куда я сейчас бежал, шел 2-метровый бетонный забор, а с левой — железнодорожное полотно с невысокой платформой. Вдоль самой дороги каждые 5 метров были вбиты в землю бетонные бордюры метровой высоты, отмечая границу пешеходного пути. Также имелась целая куча, неизвестно зачем и почему сваленных именно здесь, бетонных плит. В общем, спрятаться было где. Святого я обнаружил сидящим на одном из бордюров со стороны платформы. Когда я подошел к нему, он разглядывал карту города, точнее той части, где мы сейчас находились. «Не самое лучшее место для засады, как ни крути», — сказал он, заметив меня. «Что есть, то и используем», — ответил я. «В том-то и дело, что есть и места получше», — произнес он, — «у которых имеются другие минусы. Не бурчи, все будет нормально», — сказал я, оглядывая местность. «Но все не так и плохо. Это вообще-то мои слова. Кто здесь ветеран, а кто новичок, в конце концов?» «Какие силы, по-твоему, пришлет сюда Бита?» — проигнорировал я его вопрос. На что он покачал головой. «Если твоя подружка не ошиблась с количеством его сил, то ветераны и десяток воинов. Всех он сюда вряд ли пошлет». «Если Акеми не ошиблась», — покосился я на него, «то убито всего около 10 воинов и осталось. И я сомневаюсь, что все они собраны в тревожную группу». «Ну, тогда пару ветеранов пришлет и пару десятков обычного мяса». «Вот это уже ближе к истине». «Кстати, Сергеич, когда все начнется...» «Ну, или если начнется, то особо не вмешивайся. Командуй, и все». «Что? 2 ветерана против наших птенцов? Издеваешься?» «Ты не сможешь опекать их вечно, это раз. Они все воины, это 2. И, в конце концов, это одна из целей сегодняшнего выхода. Если будет совсем туго, подсобишь, но не раньше». И, похрустев шейными позвонками, добавил. «Повторюсь, все будет нормально. Чему-то их обучили? Обучили. Амуниция у них хорошая? Хорошая. Про отличных командиров вообще молчу. Не такие уж и страшные звери эти ветераны, вот увидишь, уделают их в усмерть наши крольчата». «Это ты меня сейчас успокаиваешь?» «До чего дожил, меня успокаивает несовершеннолетний парень», — тихо посмеялся он, покачивая головой. «Да, выглядит, наверное, действительно смешно. Но ему это сейчас надо. Слишком давно он ни за кого не отвечал, слишком давно у него не было начальника, которого необходимо опекать. Ну, имею право. Вот ты когда последний раз валил ветерана? Решил я немного приоткрыться». Удивился он вопросу. «С год назад. Даже дольше, чем я ожидал. А я около месяца назад». Подзавис Святов. «Ты... Кролик-2». «Говорю тебе, не такие уж они и страшные звери, особенно если ты ведешь бой». «Ну да, что-то в этом есть». «Да, но ты все-таки это... Не лезь на рожон, ладно?» «Сергеич, я вообще-то здесь и сейчас нахожусь только потому, что у нас сержантов не хватает. Ты думаешь, меня прет под пулями лишний раз ходить?» «Мог бы в таком случае на базе посидеть», — заметил он. «Мог бы. Вот только я сильнее Танаки». «Это очень спорный вопрос». «Это даже не вопрос, Святов. Это констатация факта». На этот мой спич Святов молчал целых 4 секунды. «Чрезмерное самомнение — это в нашем деле верная смерть», — наконец выдал он. «Скажу тебе всего один раз и только сейчас. Я никогда не преувеличиваю свои заслуги. Если, конечно, не шучу. Но разве похоже, что я сейчас шучу?» И, помолчав пару мгновений, закончил. «Как-нибудь, Сергеич, я обязательно покажу тебе, на что способен». «Зачем вообще скрывать свою силу?» — спросил Святов. «Ох, по краю хожу». «Узнаешь потом. И, Сергеич, если скрываю, значит, так надо. Надеюсь, намек он понял». «Потом так потом», — сказал мужчина и потянул руку к подбородку. Но наткнулся на пластик или что это там шлема. «Как скажешь, ты у нас шеф». Примерно через час на связь со мной вышел Таро. Уж не знаю, что он там делал, но голос у него был уставший. «Нашли, босс. Целый контейнер серебряных слитков. Не обманула Наката. Хотя лично я не представляю, откуда у местного босса могло взяться подобное». «Это не только его. Впрочем, неважно, скоро мы и остальных владельцев прессанем, так что спрашивать будет некому. Слитки на поддонах?» «Да, слава богам. За полчаса перегрузим». «Вот и отлично, действуйте. Про остальные контейнеры только не забывайте». «Как можно, босс? Поиски не прекращаются ни на секунду». «Тогда отбой». Хотел его поторопить, но посчитал это некорректным. Он там и так, видать, зашивается. «Молодец, безногий, в правильном направлении движешься». Следующий контейнер еще через полчаса нашел Судзуки, о чем мне радостно и доложил Таро. Печется о друге, блондинчик. Впрочем, почти сразу его голос сменил тональность, и непередаваемым тоном мне было доложено, что слитки уложены в контейнере без палет. Хреново. А что еще хуже, сам контейнер стоял в таком месте, куда грузовик подобраться не мог. Да, теперь только выстраивать бойцов цепочкой и перекидывать слитки вручную. Этот-то контейнер мы разгрузим в любом случае, а вот будет ли время на третий, тот еще вопрос. «Кощей, Кролику-2, наблюдаю движение. Микроавтобус мест на 30, будет у вас минут через 5. Прием». «Кролик-2, Кощею. Принято». «Кощей, Кролику-2, конец связи». «Ну что, Сергеич, началось. Минут через 5 к нам подкатит микроавтобус примерно на 30 посадочных мест, так что давай, командуй. А я понаблюдаю, не потерял ли ты сноровку», — усмехнулся я под конец. И, получив ответный хмык, стал свидетелем, как Святов четко и без суеты раздает команды. В основном моей группе, свое-то он уже давно накачал. Особо никаких перемещений не было, все же людей уже давным-давно расставили по местам. Сейчас бойцы просто вставали на ноги, кто сидел, точнее, на корточке, ибо в полный рост стоять не предполагалось. Последние проверки амуниции, попытки стоя разогнать кровь посредством приседаний и кручения конечностей, и вот все застыли, ожидая подхода гостей. Ну или хозяев, тут с какой стороны посмотреть. Мне же осталось сделать лишь одно — предупредить Тару, чтобы они там не шугались, а продолжали работать в прежнем темпе. «Напомню, Сергеич, ты сейчас командир отряда и только. Свои учительские штучки будешь применять, только если появится опасность упустить ветеранов. А если все же при подобном соотношении сил и их качестве потерь быть не должно, ну или они будут крайне малы». «А если все пойдет не так, то действовать будешь только после моей команды. Не забывай, что мы здесь еще и для того, чтобы обстрелять наших крольчат». И после пары секунд молчания все же раздался ответ. «Принято». Но вот я, наконец, услышал подъезжающую машину. Секунда, другая, пятая. И Святов отдает короткую команду по рации, после чего на крыше одноэтажного здания, стоявшего рядом с дорогой, приподнимается один из наших бойцов, который прятался за небольшим бордюром. На плече крольчонка 15, если не ошибаюсь, примостился самый что ни на есть банальный РПГ-7, которым он и пальнул через 1.5 секунды. Хлопок, взрыв, вспышка, ударная волна, разлетающаяся в стороны двери и другие части машины. Прикольно, одним словом. Фугасный заряд не оставляет шанса выжить, от машины вообще мало что осталось. Ну вот, а Святов боялся. И чего, спрашивается? Правда, теперь появился шанс на то, что кто-нибудь позвонит таки в полицию, хотя здесь, в портовом районе, это и не принято. Я даже больше скажу, даже после звонка полиция добирается сюда 30 минут, и это по умолчанию. «Дикий кролик, крольчонку 19, наблюдая движение. Кажется, одно из тел зашевелилось. Прием донеслось до меня на общей волне. Дикий кролик, крольчонку 7. Одно из тел подает признаки жизни». А ведь 7-й с другой стороны дороги расположился. Он и еще 2 бойцов прятались за каменной будкой, контролируя дорогу вдоль забора. «Какого хрена?» — обратился я к Святову. «Сергеич, какого хрена? Как они выжить умудрились?» «Ветераны. Да хоть учителя. Это ж фугасный патрон калибра 105 миллиметров. Какое нахрен движение?»